Батон Первый, блаженствующий, государь Катавасии и верховный правитель всех котов, кошек и котят, его меучество Батон XVIII сегодня посвятит свой день важному мероприятию. После церемонии завтрака он взгромоздится на подоконник и начнет услаждать взор весенними птичками. Воробьишки шмыгают по веткам, щебечут и летают так близко, что, кажется, вот-вот влетят в открытую форточку, из которой веет весной. Батон представляет, как он крадется по земле, прижимая уши, шевеля усами, прячась в молодой травке. Прыжок, и беспечная птичка уже трепыхается в его лапах. Впрочем, губить он ее не будет. Не царское это дело. Пернатая улетит и будет сегодняшнюю дату считать вторым своим днем рождения. Хорошо быть котом. Особенно главным среди котов. Обслуга из людей кормит тебя по первому требованию, гладит тебя, убирает за тобой лоток, а ты только ходишь по дому, ловишь восхищенные взгляды, фразы преклонения. Батончик, батончик хороший, толстый. Не понимаю, почему некоторые людские кошки, их еще сами люди женщинами называют, жутко комплексуют, если они толстые. Пытаются влезть в одежды, и когда у них это не получается, расстраиваются. Кошмар, я поправилась на 2 килограмма. Где тут кошмар? В чем трагедия? Поправилась же, а не заболела. И для чего это людские кошки придумывают себе все эти расстройства, все эти одежды? Вот я толстый кот. И мне хорошо. Еще немного полицезрею пташек и вздремну часок-другой. А люди, слышал, еще на работу ходят. И на этой работе волнуются. Еще одно глупое человеческое изобретение. Кроме одежды, работа. На ней, говорят, аппетит портится. А главное в жизни – это аппетит. Я чертовски прекрасен. Я лучший котяра во вселенной. Умиляйтесь, поглаживайте, восторгайтесь. Глава 2. Согласно штатному расписанию и служебному распорядку. Как у нас жарко. Фаина Петровна явилась с новой прической, что сегодня должно было стать одним из предметов для обсуждения. Клочков поздоровался и ничего не сказал про прическу. А что тут скажешь? К злобному лицу и противному характеру ни одна прическа не шла. Дежурные комплименты не было говорить никакого желания, не канун же 8 марта. Да и перед Международным женским днем здешние обитательницы кабинета вдруг вспоминали, что они слабый пол. Наряжались расфуфыренее обычного, были добрее и даже пытались неуклюже кокетничать. «А не нальет ли наш единственный мужчина дамам шампанского?» «Конечно, нальет. В этот день он еще более пресмыкающееся существо, чем обычно. Нальет, куда он денется?» Максим Геннадьевич централизованно поздравит всех дам министерства от лица сильной половины в преддверии светлого весеннего праздника хочется пожелать здоровья, счастья и тепла близких. Всем будут подарены типичные тепличные тюльпанчики. Потом все разойдутся по своим отделам. Клочков возьмется за разлитие шампанского, а дамы будут соревноваться в том, чей салатик вкуснее. «А это, Агния Афанасьевна, у вас селедочка под шубой с майонезом? Не люблю майонез. Он сейчас весь ненатуральный. А у вас этот салат с чесноком? Да что вы, никакого чеснока? Не может быть!» Но чем был прекрасен день 7 марта? Он был официально коротким, и можно было попасть домой пораньше. Вот какие мысли навеяла прическа Фаины Петровны. «Доброе утро, коллеги!» Это уже Катерина Львовна, некогда учитель русского языка. Каждое утро она или ругает водителей маршруток, или пассажиров маршрутов. То один мужик попадется пьяный, то от другого плохо пахнет, то молодая девка место уступать не хотела, то рядом женщины громко болтали. Я ехала. И все, мое терпение лопнуло. Я говорю им: послушайте, вы не могли бы говорить потише? Мне не интересны подробности вашей личной жизни. А они мне, когда Катерина Львовна голосом изображала другого человека, ее речь становилась особенно противной. Не ваше дело, не нравится, ездите на такси. Я говорю: послушайте, это мое дело, на чем ездить. А вам бы следовало научиться бы грамотно изъясняться. Нет такого слова «ездите». А они, хамки, мне говорят: мы сейчас я пошлем в место, для которого точно слова не придумали. А если уже придумали, то не успели поместить в словарь Ожегова. Однако в этот раз надо было сначала отдать словесную дань прически. «Фаина Петровна, вы прям помолодели. Ну-ка повернитесь. А где? У какого мастера? Ой, милирование, просто чудо!» Похвалам и словословию присоединились Агния Афанасьевна и Леночка. Тем самым они избежали замечания от Фаины Петровны за опоздание на 5 минут. Растроганная начальница объявила о начале производственного совещания. Оно состояло из монолога Фаины Петровны и угодливых поддакиваний и кивков остальных обитателей кабинета. «Итак, рассмотрим наши текущие вопросы. Напоминаю вам, что через неделю первомайская демонстрация. Явка, сами понимаете, строго обязательна. Не явившиеся будут писать объяснительные вплоть до депримирования. Наше министерство пойдет отдельной колонной. Вы, Павел Петрович, как мужчина и в качестве поручения понесете флаг. Далее. Завтра, напоминаю, ответственное мероприятие – региональный педагогический форум. Регламент уже доступен. Мы все должны быть в числе участников. Тем более, что губернатор будет вручать почетную грамоту Максиму Геннадьевичу. Потом Максим Геннадьевич вручит благодарственные письма выдающимся педагогам. Мы все должны активно аплодировать. От вас, Павел Петрович, жду отчета по результатам реализации проекта. Электронный дневник в среднеспециальных образовательных учреждениях нашей области. Есть сведения, что педагоги проявляют недовольство, якобы им приходится тратить свои выходные и в интернете заполнять формы по оценкам знаний, умений и навыков. Необходимо развеять такие сомнения и еще раз подтвердить целесообразность этого проекта. Напомним, что именно наше управление выступило его инициатором, и мы не вправе допустить его дискредитации в глазах вышестоящего руководства. Поэтому, Павел Петрович, саккумулируйте все сведения по заполняемости электронных дневников. Стрясите с директоров не только статистику, но и положительные отзывы. Организуйте в СМИ кампанию по поддержке электронных дневников. Наша задача – учет и контроль, формирование актуальных и действенных механизмов мониторинга в сфере образования. И нам за это, напомню, если кто забыл, зарплату платят, аванс, поднимают коэффициенты. Теперь далее. Из управления региональной политики нам спущена контролька. Мы обязаны представить информацию о состоянии нашей профсоюзной организации, о количестве членов, о наличии коллективного договора. Нам настоятельно рекомендуется создать комиссию по анализу деятельности профсоюзной организации, провести анкетирование сотрудников и направить наверх результаты. Насколько я понимаю, этим у нас займется Леночка. Павлу Петровичу, боюсь, не хватит ответственности и терпения. Леночка покорно кивнула и захлопала ресничками. «Но у нас в профсоюзе на все министерство членов всего 3 человека», — заметила Катерина Львовна. «Катерина Львовна, это никого не интересует. Контролька — это святое, и наша с вами задача ее закрыть». «Это вообще смысл нашей жизни», — добавил про себя Павел Петрович. Клочков машинально блуждал взглядом от окна, за которым пробуждалась весна. Набухали почки, резвились воробушки к несколько излишнему вырезу на костюме Фаины Петровны. «Интересно», — подумал Клочков, — «а как из таких юных прелестных бабочек вырастают такие бабы-гусеницы?» Он перевел взгляд на Леночку. Вот она и правда хороша, без особой косметики, в строгом костюме, под которым многое угадывалось. «И еще», — продолжала Фаина Петровна, — «сегодня все должны в обязательном порядке подписать уведомление, что вы обязаны проинформировать вышестоящее руководство о ситуациях, в которых усматривается конфликт интересов». «Любопытно», — вяло подумал Клочков, — «а если я выливаю тайком заварку в горшки с цветами Агнии Афанасьевны, а она за это на меня порчу наводит, аж сердце иногда побаливает, это может считаться конфликтом интересов?» Неожиданно Павел Петрович почти отключился. У него в голове замелькали слова, и показалось, что они звучат как стихотворение. И было это примерно так. «На скучном, аж до отчаяния, присутствую в совещании, повесткой ряд вопросов, клюю сквозь дремоту носом. Регламент ни влево, ни вправо, докладчик бормочет вяло. Здесь просьба представить отчеты, внести в протокол чего-то. А за окном-то веснища, и щебетом воздух насыщен. Коктейль, воробьи и солнце. Все брызжет, сверкает, смеется. А что, и у птиц совещание, соклекот сострекотание. Повестка у них прекрасная, с вопросом единственным разная. Они беззаботны, им весело. У них же весенняя сессия. Направят воззвание на имя небес голосами своими, чтоб жить было клёво, крылато. К чему им пернатым зарплата? И пусть далеко до июня они гомонят, гомоюнят. И мне снисходительно малость иль снислетально, каюсь, послышалось ли, показалась усмешка, эх ты, homo sapiens». «Павел Петрович, для кого я рассказываю?» Тоном строгой училки спросила Фаина Петровна и покачала своими сочленениями. «Я 2 раза повторять не буду. Отчет должен быть сдан к пятнице. И еще, в течение 2 дней нам надо утвердить и подписать в отделе кадров график отпусков». При слове «отпуск» у Клочкова заныло сердце. 1/12 настоящей жизни. Совсем не той служебно-унылой, нервной, унизительной, а светлой. С дальними краями, солнечными странами, перелетами, магазинами, дьюти-фри и даже дачей, где копание в землице – радость, где сбор ягод и фруктов – благо, где пивко вечерком и шашлычок. Величайший из наслаждений, скоро ли? Через 3 месяца. Целая вечность, можно не дожить. А если не дожить, ради чего все эти мучения и нервы? Опытные коллеги говорили, что все это ради повышенной пенсии. Достойная цель, нечего сказать. смысл из смыслов. Господи, как страшно, когда отрываешься от бумаг и клавиатуры и начинаешь думать. Но думать мешали. Совещание окончилось, и начались обычные разговоры внутри отдела. «Девочки», — обратилась к возрастным коллегам Катерина Львовна, — «оказывается, не нужно считать калории. Успевать есть до 6 ограничивать себя. За день, я прочитала, необходимо съедать 2 стакана сырых или вареных овощей, допустимы все виды листового салата, капусты, зелени и пряных трав, огурцы, кабачки, помидоры, репа, баклажаны, сладкий перец, оливки. Исключение – картофель, кукуруза, зеленый горох. А я пока решила вообще отказаться от мяса». Мгновенно поддержала разговор Агния Афанасьевна. «И такое ощущение, что стало как-то легче, самочувствие улучшилось. А я вот читала, что надо обязательно принимать пребиотики и пробиотики». «Все это пропаганда и реклама. Не надо читать интернет», — наставительно подключилась Фаина Петровна, оторвавшись от интернета. «Тут, кстати, пишут, что офисные кондиционеры опасны для здоровья. В них размножаются опасные бактерии, и они потом попадают в воздух, и мы ими дышим». «Ничего подобного», — взбудоражилась Катерина Львовна. «Их моют специальным раствором, я знаю». «Чё ты знаешь?» — вскипала в ответ Фаина Петровна. «Всё-то она знает. Говорю тебе, там живут бактерии, которые потом оказываются в легких. «Вы всегда со мной спорите». То ли оборонялась, то ли нападала Екатерина Львовна. «Я знаю, что вы думаете, что я и во Франции не была, все придумала, а я просто не показываю личные фотографии, потому что эта примета плохая, могут сглазить. А я тут последние фото Пугачевой видела. Это безобразие. Потолстела, кожа висит. Как с ней Галкин живет?» Кинула в костер перепалки новую тему Агния Афанасьевна. «Ну, прям, живет он с ней», — запричитала Фаина Петровна. «У самого поди 1000 любовниц. А с Пугачевой так, для телевизора, чтобы люди не забывали. А Лариса Долина ничего выглядит», — это уже Катерина Львовна. «Ну, на подтяжку, наверное, сделала. Золотые нити вставила. На диете сидит кремлевской, денег-то куры не клюют. Зато, говорят, характер удольный, отвратительный. А смотрели вчера «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой? Оказывается, у Кристины Орбакайте был курортный роман. Не люблю Леру Кудрявцеву, она какая-то деланная, натуральная, волосы и вопросы глупые задает». «Агния Афанасьевна, давайте перестанем худеть. Оказывается, британские ученые нашли связь между потерей веса и развитием слабоумия. И все-таки в кондиционере вирусы. А вы берете колготки сколько, Дэн? Из нейлона, шелка или спандекса? Ненавижу маршрутки с утра. Там бывают мужики, от которых пахнет. Я вчера себе салатик сделала. Фасоль, петрушка, оливковое масло, свежего отжима. Муж сказал, что за село, съешь сама. А тут, говорят, в отделе по надзору у Татьяны Васильевны Галкиной с сердцем плохо стало. Говорят, прямо в министерство скорую вызывали. Говорят, что с больничного может и не выйти». «Да, с молочкой, конечно, беда. Ни творога, ни сыра, ни молока. Все лекарства подделывают, вода плохая. А у меня, девочки, такие гортензии распустились. А я не люблю гортензии. А какие у тебя претензии к моей гортензии? А я тут такую блузку видел. Обалдеть, такой шифон. А кофе вредно. А меня, наверное, сглазили. Как на работу прихожу, голова болит, давление скачет. Надо сейчас померить. Ни у кого таблетки от головы нет? Сосед пса завел, гуляет с ним без намордника. Я говорю, почему у вас собака без намордника? А вдруг сорвется с поводка, покусает, слюнявая такая, противная. Эх, сейчас бы торт шоколадный-шоколадный или трубочку с заварным кремом. А вы были сегодня в женском туалете? Что там за неряхи завелись? Жидкое мыло разбросано где попало, бумага на полу. После такого даже в туалет заходить противно, руки помыть. А руки не помоешь, паразиты заведутся, гельминты. Тем паразитов была традиционная, словообильная и почти ежедневная. Обсуждались не только черви, вши, клещи, ногтевые грибки, но и образные паразиты. Правительство, хоть госслужащим ругать его вроде бы нельзя, олигархи, богатые звезды шоу-бизнеса, чехвостили всех с упоением, ожесточенно, подпитываясь друг другом, словно исполняли некий совместный злобный танец, который нельзя танцевать в одиночку и который нельзя в одиночку прекратить. Клочков тихо надел наушники и включил музыку, уйдя в себя и в очередной отчет. Он не знал, кто такая Лера Кудрявцева, и не хотел участвовать в кондиционерных конфликтах. Бывало, что на женщин в кабинете нападал зуд чистоты. Они вдруг начинали стирать пыль, ругались на уборщицу, приходившую в конце рабочего дня, опрыскивали цветы. В то же время после выпитого кофе немытые чашки могли лежать целыми днями, привлекая мух. Несмотря на диеты и словесную щепетильность в отношении еды, женщины часто, чуть ли не каждый день, покупали тортики. Повод для этого искался с легкостью слов алкоголика, который оправдывает свое возлияние. Обычно это происходило после склоки, и коллегам Клочкова надо было заесть стресс. В итоге или шоколадка, или тортик всегда присутствовали. Конечно, кусочек всегда доставался Клочкову. Накормить мужчину – это все-таки инстинкт такой же древний, как умение присмыкаться перед начальником. Павел Петрович ощущал тошноту при одном слове «тортик». От этих искусственных сладких жиров и кремов, от пальмового масла. Как правило, тортик – не торт. Подвергался критике, каждая норовила съесть кусочек поменьше, стараясь сохранить фигуру, хотя сохранять ее уже не имело смысла. Когда кулинарное изделие безвозвратно пропадало в бездне пищеварительных систем, женщины любили порассуждать о вреде тортов, о том, что они закупоривают сосуды, вызывая риск заболеваний. Далее следовал длинный список заболеваний, далеко не все из которых были связаны с тортиком. Каждая из четверых коллег по кабинету напоминала Клочкову собаку особой породы. Вот Катерина Львовна, типичный бультерьер, бойцовский характер, вечно всем недовольная. Она всегда делала короткие гладкошерстные стрижки, не чуралась нецензурных ругательств, была крепка костью и увесистой массой. Ее лицо, ну прям бультерьерское, выражало постоянную готовность ринуться в бой и перекрыть горло врагу. День проходил зря, если Катерина Львовна ни с кем не ругалась. И только перед Максимом Геннадьевичем она виляла хвостом и была покладистой. Но было ощущение, что если большой начальник потеряет власть, заболеет, она тут же с ним расправится. Агния Афанасьевна напоминала гончую. Высокорослая, худая, с длинными конечностями. Она всю жизнь гналась за убегающими целями. Муж, квартира, машина в кредит, карьерный рост на госслужбе, должность за должностью, обязательные поездки за границу. Навсегда словно отчитывалась перед другими собаками. Но объектов для охоты становилось все больше. Здоровье не прибавлялось. И она гналась, гналась, гналась, задыхаясь, изматываясь, тяжело дыша, высунув язык. И вне этой гонки себя не мыслила, потому что постоянно хотела быть успешной. Ну и Фаина Петровна. Это, конечно же, немецкая овчарка, вышкаленная, безукоризненно исполняющая команды, и не понять по морде, о чем она думает на самом деле. И не приведи Господь, чтобы она получила команду ФАС. Тогда у вас нет шансов. Клочков в этой компании чувствовал себя котом. Он даже по гороскопу был котом. Или кроликом по другой версии. Ну а каково коту среди собак в большой многоэтажной будке? И только Леночка, большеглазая, длинноволосая красавица, обычно молчала и не вписывалась в атмосферу тетка Стайла. В мире собак она была, пожалуй, английским кокер-спаниелем. Трое женщин ее постоянно поучали. Не стоит на работе носить столь вызывающую юбку. Разводить дома надо какие-то цветы. Готовить ужин надо эдак. А за помадой тебе, Леночка, надо идти в такой-то магазин. И Фраше Лореале Туаль. Там скидки 25%. Леночка кивала, соглашалась. Но делала все по-своему. Потому что эта свекрово-тещинская опека ей нафиг была не нужна. Ее молодую красавицу учили, как надо одеваться. Говорили, что синий шарфик с кремовой блузкой – это тренд, и в этом сезоне актуально. Слово «модно» было не модным, не эффектным. Употребляли «актуально». Почему актуально, не ясно, но актуально. На обед Леночка выпархивала из министерства и старалась с коллегами не сидеть. А трехголовая гидра даже в обед оставалась в отделе и не могла промеж собой наболтаться. Клочков тоже на обед выходил прогуляться. На свежем воздухе мозги проветривались, и подобие внутренней гармонии возвращалось. Он успевал пройтись по набережной Волги, посмотреть вдаль на проплывающие теплоходы, на красавец мост. Вот бы наоборот. 8 часов обед, час работа. Вернувшись после обеденного перерыва, Клочков обнаружил непривычное молчание. Фаина Петровна, Катерина Львовна и Барто загадочно обменивались взглядами. Потом Фаина Петровна подозвала к себе Клочкова и доверительно зашептала. «Павел Петрович, тут вот какое дело. Вызывает меня к себе Максим Геннадьевич, дает поручение, а потом говорит, как бы между делом. Ну и сколько вы сегодня калорий сожгли, Фаина Петровна? Может, вам тортик купить, чтобы ваш отдел лучше работал, а не лясы точил? Или у нас прослушка стоит, или кто-то информацию сливает. Мы посовещались, решили, что это, скорее всего, Леночка. Так что ничего ей не говорите. Она коварная и, наверное, подлая. Нам тут еще работать и работать. Стаж до пенсии и так далее. Ей-то что, вертихвостки? Завтра, глядишь, и в декрет уйдет». Так и запекаемого молодого специалиста Леночка, сама того не ведая, стала врагом народа, против которого женщины стали дружить. Этому они посвятили вторую половину рабочего дня, оставив в покое мелкого служащего Клочкова Павла Петровича.